не влияет на человека. Теперь с удовольствием, с аппетитом едим лишь один раз в день во время обеда, а по утрам и вечерам очень мало. Начинает основательно прижимать к берегам Гренландии. Держим все необходимое наготове на случай большого сжатия. Оно не захватит нас врасплох. Мы сумеем спасти и сохранить все то основное, что требуется для нашей работы и жизни на льду. Если придется бросить жилую палатку, выстроим снежный домик и поместимся в нем. Самое главное для нормальной жизни на льду — это спальные мешки, которые надо будет обязательно сохранить. 3 декабря. Сегодняшняя ночь принесла нам всем много радости. Эрнст принял телеграмму о том, что он выдвинут кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР от Башкирской АССР. Федоров от Киргизской ССР. До 4 часов утра мы разговаривали, поздравляли друг друга с оказанным нам доверием. Центральная избирательная комиссия известила нас о том, что полярные станции, насчитывающие менее 25 человек, не могут участвовать в выборах в Верховный Совет СССР. Мы очень сожалеем, что не сможем отдать свои голоса кандидатам блока коммунистов и беспартийных. Женя продолжал обрабатывать материалы наблюдений по гравитации. Петрович титровал станцию. Из поздравительных телеграмм от Володечки, от брата Саши, узнал, что мой день рождения не 13 ноября, как я считал, а 26 ноября. Я перепутал даты. 4 декабря. Петрович титровал до 6 часов вечера. У него не хватило дистиллированной воды и пришлось отложить работу. Сегодня днем я почувствовал сильную усталость. Захотелось прилечь, на часок отдохнуть. Стоит прескверная, пасмурная погода, нагоняющая тоску. 5 декабря. В районе нашего дрейфа бушует снежный шторм. Теодорыч и Женя получили приветственные телеграммы от своих избирателей. Скоро исполнится 200 дней, как мы непрерывно ведем научно-исследовательскую работу на дрейфующей льдине. А ведь незаметно пролетело это время. Дни сменялись днями в напряженном труде по 14, 16, а иногда по 20 часов. Мы решили, если Москва сообщит, что за нами намерены послать самолеты, будем просить отложить вылет. Тогда мы успеем закончить серию интересных научных наблюдений. Район, в котором сейчас дрейфует станция, совершенно не изучен. Льдина начала сильно кружить. Каждый день ее поворачивает на 6-7 градусов по часовой стрелке. Из-за этого временами приходится прерывать измерения магнитных вариаций, хотя сегодня Женя засел в своей обсерватории делать эту работу. На других научных наблюдениях быстрое вращение льдины не отражается. Трудно приходится Петровичу на гидрологических работах. Ветер, ледяная вода, пурга, а он часами орудует у лунки. Только что пришел оттуда, обогрелся и сел писать статью для «Ленинградской правды». Затем Петрович занялся вычислениями. За время дрейфа в 15 точках измерена глубина океана. В 26 местах взяты гидрологические станции с 15-24 глубин. Сделано много вертушечных наблюдений. Шершов прервал течение моих мыслей возгласом 1230 километров. «Откуда, куда?» — спросил я. «Это пройденный льдиной общий путь за время нашего дрейфа». Облачность разошлась, показались яркие звезды. Женя определил, нас опять отнесло на юго-запад. Берега Гренландии становятся все ближе и ближе. В 7 часу вечера после передачи метеорологической сводки на остров Рудольфа мы слушали концерт для пограничников и полярников. Потом все мы так увлеклись разговорами, что опоздали своевременно принять последние известия по радио из Москвы. 6 декабря. Ветра нет, аккумуляторы слабы, и Эрнст передает наши телеграммы и корреспонденции на остров Рудольфа только в то время, когда мы накручиваем свою ручную машинку. Крутим ее вдвоем, а третья дожидается